5 лет Джимми, Микки, Дрейперы правили тюрьмой. Ничто в ней не шевелилось, не делалось и не продавалось без их разрешения. Такой порядок, как водится, великолепнейшим образом устраивал начальника тюрьмы и его подчиненных. Все они платили Дрейперам положенным образом, предоставляя им удобства и свободу, которые, впрочем, заключенным и не снились. И вот все это у них вдруг отняли. Обитатели соседних камер слышали, как братья рыдали, моля о пощаде, так что о падении их знала уже вся тюрьма. Власть держится на силе и внешней неуязвимости. Причины ненавидеть Дрейперов имелись у многих заключенных, и теперь, когда их лишили всякой поддержки и защиты, жизни братьев предстояло измениться кошмарнейшим образом. Джим приподнял голову. Плакаты, украшавшие стены, исчезли, и все, что он увидел на них, это подтеки крови и обрывки синей клейкой ленты. Брат лежал рядом с ним на полу. «Микки!» — прошептал Джим, отчего по всему его телу разлетелись острые стрелы боли. «По телефону! Кто это нахер был?» Но Микки еще не пришел в себя. Джим уронил голову на пол и попытался собраться с мыслями. Сидеть им осталось еще целый год, и все эти 12 месяцев будут наполнены страхом и болью. С этого дня они брошены в ад. Только одно утешало Джима. У Дрейперов имелось преимущество перед обычными людьми. Преимущество, помогавшее им в их беспокойной, отчаянной жизни, придававшее силы. Они всегда были вместе. «Думаю, их следует при первой же возможности разлучить», — сказал Саймон Коттер. «Вы имеете в виду разные камеры? Лучше разные корпуса. Такая возможность имеется. Считайте, что уже сделано, сэр». Коттер прикрыл трубку ладонью и пожал плечами, извиняясь перед юношей, только что вошедшим в его кабинет. «Одну минуту», — сказал он. «Мне нужно кое-что уладить». Альберт, решив, что его попросили выйти, повернулся к двери. «Нет, останьтесь». «Садитесь, садитесь, сэр. Я это не вам, Кардив. Вам неудобно разговаривать, сэр?» «О, нет, ничего подобного. Как наши друзья чувствовали сегодня нынче утром?» «Замечательно, сэр. Микки провалялся в отключке 18 часов, но теперь очухался. В течение месяца им придется кормиться через соломинку. А вот эта новость хорошая. Отличная работа. Говорите, мистер Кардив. По-моему, вы случайно переплатили мне, сэр. Как вы честны». «Нет, я не переплатил, мистер Кардив. Всего лишь выразил признательность за хорошо сделанную работу. Письмо, присланное вами по электронной почте, превосходно. Восхитительное чтение. А ведь вы вовсе не обязаны были трудиться над ним. Знаете, вам стоит подумать о литературной карьере. Ну что же, огромное вам спасибо, сэр. Вы очень добры. В таком случае до свидания». Коттер положил трубку и улыбнулся гостю. Его позабавило, что юноша с великой сосредоточенностью изучает ковер, как будто если он не будет смотреть на телефон, то ничего и не услышит. Логики тут никакой. Но по-человечески оно понятно и к тому же свидетельствует об очаровательной воспитанности. «Ради бога, простите меня. Чрезвычайно рад вас видеть. Я Саймон Коттер». Альберт встал и протянул через стол руку. «Нет, уж лучше я к вам подойду. Мы тут особого значения столам не придаем. Столы хороши для компьютеров и телефонов. Но разговаривать через стол неудобно». Они обменялись рукопожатием, и Саймон провел Альберта в угол кабинета. «Ну вот». Саймон уселся в кресло, а Альберту указал на диван. «Я уже писал вам, как мне понравилась работа, сделанная вами для компании вашего отца. Блестяще. Едва не сказал для любителя, однако все мы любители в этой игре, а ваша работа, я думаю, блестяще по любым меркам. В конце концов, по-французски любитель — то же самое, что любовник, смущаясь, — сказал Альберт. А моя работа в значительной мере была делом любви. Браво! Чего я не написал, так это того, что, на мой взгляд, кафе «Этичность» — это одно из величайших достижений последних лет. Ваш отец должно быть замечательный человек». Альберт просиял. «Да, это на самом деле так. Он раньше работал в Сити, на товарной бирже, занимался фьючерсами на чай и кофе, но однажды поехал в Африку, увидел, как там живут люди, и это полностью изменило его взгляды. Теперь он говорит, что главное не будущее кофе, а будущее людей». «Будущее людей? Да, превосходно. будущее людей. А интересно, что он думает о возможности вашего прихода к нам? Ну, поскольку наш сайт пользуется успехом, он, скорее всего, надеется, что после университета я...» Альберт не закончил фразу и взглянул на Коттера. Коттер сочувственно подсказал. Он думает, что после университета вы присоединитесь к нему, так? И станете заниматься сетевой стороной дела. Альберт кивнул. «И мама...» Саймон прижал ладонью, начавшее непроизвольно подпрыгивать колено. «Ваша мама...» — легко сказал он. — Она ведь знаменитость. Профессор Фендеман, не так ли? Я читал ее книги. Думаю, она опасается, что я не получу диплома. Естественно, как и любая мать. Вы собираетесь поступить в Оксфорд? Как скромно с вашей стороны, что вы его не упомянули. Поступить туда, насколько я знаю, в следующем октябре. В какой колледж? Сент-Марк. Почему именно в него? Мама всегда твердила, что он самый лучший. Угу. Сент-Марк. Это тот, в котором находится прославленный двор Мадстоуна, не так ли? По-моему, да. Занятное, сколько я помню, место. Мама хочет, чтобы я поступил именно туда. Боится, что я останусь без образования. Думаю, она абсолютно права, сказал Коттер. Я с нею полностью согласен. На лице Альберта отразилось такое разочарование, что жалко было смотреть. А, но, продолжал Коттер, мне неприятна мысль о том, что я... «Останусь без вас. До октября еще около 10 месяцев. Почему бы нам с вами не заключить соглашение? Присоединяйтесь к нам. Если через 10 месяцев вы с родителями по-прежнему будете считать Оксфорд хорошей идеей, вы туда и отправитесь. Когда же вы выйдете из него в шапочке и мантии со специальностью и дипломом, мы все еще будем здесь. В конце концов, вы могли бы работать у нас во время каникул, и если дело у вас пойдет хорошо, а я думаю, что так оно и будет». Мы, возможно, выплатим вам аванс, стипендию, если угодно. Собственно говоря, мы как раз сейчас подумываем о том, чтобы учредить в Оксфорде кафедру информационных технологий, так что университет, я полагаю, благожелательно отнесется к любому нашему предложению.